Внезапно остановившись, он опустил хоббитов на траву, раструбом приложил ладони ко рту и, словно из гулкого рога, огласил лес протяжным кличем. Раскатилось окрест, и деревья явственно вторили зову. Потом со всех сторон издалека донеслось и это был уже не отзвук, а отклик. Древень примостил хоббитов на плечи и опять зашагал время от времени, повторяя громогласный призыв. Отклики слышались все ближе. Так они шли, дошли и, наконец, уперлись в глухую стену вечно зеленых деревьев неведомой хоббитам разновидности. Они ветвились от самых корней. Густой темно-глинцевитой листвой походили на падуб и были усыпаны крупными налитыми оливковыми бутонами. Древень свернул налево, и через несколько шагов живая преграда вдруг разомкнулась. Утоптанная тропа ныряла в узкий проход и вела вниз по крутому склону в просторную чашеобразную долину, обнесенную поверху вечно зеленой изгородью. На округлой травянистой глади не было ни деревца. Лишь посреди долины высились три белоснежные красавицы-березы. По откосам сбегали еще две тропы с запада и с востока. Одни онты уже пришли, другие шествовали вдали по тропам, третьи вереницы спускались за древним. Пин и Мэри озирались и изумлялись. Они-то ожидали, что онты все похожи на древня, как хоббиты друг на друга, если, конечно, глядеть посторонним глазом. А оказалось, ничего подобного. Они были разные, как деревья одной породы, но разного возраста и по-разному возросшие, или совсем уж не схожие, как бук и береза, дуб и ель. Были старые онты, бородатые, заскорузлые, точно могучие многовековые деревья, и все же по виду намного моложе древня. Были статные и благообразные пожилые исполины, но ни одного молодого, никакой поросли. Десятка два их собралось у берез, с разных сторон брели еще 20 или около того. Сперва у хоббитов глаза разбежались от несхожести их фигуры, окраски, обхвата и роста, и руки-ноги разной длины, и пальцев на них не одинаково, не меньше трех, не больше девяти. С подобиями дубов и буков древень все же мог бы, наверное, посчитаться родней, но многие онты вовсе на него не походили. Иные были вроде каштан. Кожа коричневая, разлапистые ручищи, короткие толстые ноги. Иные, вроде ясеней, рослые, серокожие онты, многопалые и длинноногие. Были еще пастыри сосен и елей, эти самые высокие, пестуны берез, рябин и лип. Но когда все онты столпились возле древня, чинно кланяясь и учтиво приветствуя его благозвучными голосами, разглядывая чужестранцев неспешно и пристально, тут хоббитам сразу стало яснее ясного, до чего они друг на друга похожи. Глаза-то у всех такие же. Ну, не такие, конечно, бездонные, как у древня, но спокойные, задумчивые, внимательные, с зеленым мерцанием. Подоспели последние. Онты обступили древня широким кругом и завели прелюбопытный и загадочный разговор. Полилась плавная молвь. Каждый вступал в свой черед, и общий медленный распев притихал по одну сторону круга и гулко гудел по другую. Хотя Пин и не различал и не понимал слов, по-онски все ж таки разговаривали онты, однако поначалу ему очень понравилось их слушать, пока не надоело. Он слушал и слушал, а они все говорили и пели, и, наконец, начал думать, что онский язык